Лучшим идиллическим временем наших взаимоотношений с Маратом я считаю тот ранний период, когда он работал фотографом на прибрежном бульваре напротив театра. Там красовался небольшой стенд с образцами его продукции, и сам он сидел на парапете, ограждающем берег, или похаживал поблизости, издали окидывая орлиным взором или тем, что должно было означать орлиный взор встречных женщин или женщин, остановившихся у стенда, чтобы поглазеть на его работы. Нередко он кидал орлиные взоры вслед удаляющимся женщинам, и я всегда удивлялся их телепатической тупости, потому что не почувствовать его взгляд и не обернуться мне казалось невозможным. Настолько этот взгляд был выразительным. В те времена я ему нравился как хороший слушатель его любовных приключений. Этим приключениям не было ни конца, ни края, а моему терпению слушателя не было границ. Многие к его рассказам относились иронически. Я же проявлял только внимание и удивление, и этого было достаточно, чтобы он мне доверял свои многочисленные сердечные тайны. Впрочем, будем точны, свои сердечные тайны он доверял всем, но не все соглашались способствовать условиям их свободного излияния. Я же этим условиям способствовал, думаю, больше других. Марат был человеком маленького роста, крепкого сложения, с густыми, сросшимися бровями, которыми он владел, как лошадь, своим хвостом. То есть он их то грозно сдвигал, то удивленно приподнимал обе или саркастически одну из них, что, по-видимому, производило на женщин немалое впечатление в совокупности с остальными чертами лица, среди которых надо отметить, разумеется, и сделать это надо достаточно деликатно, довольно крупный с горбинкой нос. Кроме всего, общее выражение романтической энергии, свойственное его лицу, способствовало в моих глазах правдоподобию его рассказов. Иногда, чаще всего возвращаясь с рыбалки, я проходил мимо его владений, и если он в это время не был занят клиентами, я останавливался, мы садились на скамейку или на парапет, и он мне рассказывал очередную историю. Рассказывая, он не спускал глаз с женщин, проходивших по бульвару, одновременно прихватывая и тех, что проходили по прибрежной улице. Иногда, чтобы лучше разглядеть последних, ему приходилось нагибать голову или слегка оттопыриваться в сторону, чтобы найти проем в зарослях олеандра, сквозь который он смотрел на улицу. Если, когда я проходил, он был занят клиентами, то, глядя в мою сторону, он вопросительно приподнимал голову, что означало, нет ли у меня времени подождать, пока он отщелкает этих людей. Иногда, увидев меня и будучи занят клиентами, он иронически отмахивался рукой, дескать, новых впечатлений масса, но сейчас ни время и ни место о них говорить. Сами рассказы его сопровождались схематическим изображением некоторых деталей любовной близости. Этот показ многообразных позиций любви меня нередко смущал, тем более, что он отводил мне роль манекена-партнерши. Я чаще всего отстранялся от этих его попыток, стараясь ввести его рассказ в русло чистой словесности, в которую он и так достигал немалой выразительности. В его рассказах поражало даже само многообразие мест свиданий. Парки, ночные пляжи, окрестные рощи, каюты теплоходов, фотолаборатории, номера турецкой бани, далеко в море, в камере машины, глубоко в земле, в лабиринте сталактитовых пещер. И, наконец, высоко над землей, в кабине портального крана, где у него было несколько головокружительных встреч с крановщицей. Рассказы об успешных свиданиях всегда кончались одной и той же сакраментальной фразой. «Ну, что тебе сказать? Она была так довольна, так довольна». Иногда, подчеркивая, что ему удалось ускользнуть от угроз насильственной женитьбы, он так оканчивал свой рассказ. Ну, что тебе сказать, паспорт остался чистым. Иногда он ошарашивал меня неожиданным вопросом. Так однажды он у меня спросил, ты когда-нибудь пил гранатовый сок из груди любимой? Что-что, опешил я, «Гранатовый сок из груди любимой», — повторил он, и для наглядности, слегка откинувшись, выпятил собственную грудь, словно пытаясь напомнить мне общепринятую позу упоения возлюбленного гранатовым соком. «Нет, конечно», — отвечал я ему голосом, показывая, что не только не знаком с таким способом удовлетворения жажды, но и сомневаюсь в самой его технологической возможности. Поняв это без слов, он без слов объяснил мне, как это делается. «Очень просто», — сказал он, и, продолжая топырить грудь, свел возле нее свои ладони, словно закрыл створки плотины. «Кто не пил гранатовый сок из груди любимой, — назидательно заметил он, — тот не знает, что такое настоящий кайф. Это даже лучше, чем тянуть коньяк из пупка любимой». «Перестань трепаться», — сказал я ему на это. «Много ли туда вместится коньяка?» «Дело не в количестве, пьяница», — перебил он меня, — «дело в кайфе».